Глава 26. Ансар и Мира. Мируэрта Схатовна Ниязова второй раз в своей жизни попала на первое свидание. То, милое сердцу, самое простое, но одновременно дорогое, произошло в ее 19 лет, когда Бахаджан позвал ее погулять в субботу. Чебурек и кола показались ей самой вкусной едой на свете, а потом, получив стипендию, он пригласил ее в кафе. На свидание Миру собирали всей комнатой. Одна соседка дала красивые серьги, другая сделала ей макияж, третья одолжила сумку, а платье у нее было свое скромное, с рукавами 3/4 и геометрическим рисунком. Алматинка Белла, с которой Мира подружилась на первом курсе, принесла свои крутые босоножки на танкетке. У девушек был один размер обуви. Бахаджан повел ее в кафе, а после они гуляли по городу допоздна и бежали, сломя голову, чтобы успеть в общагу, пока комендантша не начала ругаться. Этот вечер она запомнила на всю жизнь. Только вчерашний студент с обожанием, смотревший на нее теперь в прошлом. А в настоящем она чуть не задохнулась от восторга, увидев место, куда ее привел Ансар Дулатов. Мира даже не подозревала, что в самом центре города спрятано такое удивительное место. Ресторан-сад, похожий на иностранную открытку. Круглые столы с белоснежными скатертями, стеклянными подсвечниками и посудой из дорогого фарфора и хрусталя. На террасе было занято несколько столиков, но расставлены они были так удачно, что никто друг другу не мешал и не слышал. Благодаря зелени, пушистым кустам и цветам создалось ощущение, будто вы здесь одни. «Я вижу, тебе нравится». Подобие улыбки появилось на серьезном лице Дулатова, когда они, наконец, сели друг напротив друга. «Очень». А вот у Миры горели глаза от увиденного. «Не знала, что у нас есть такой ресторан. У моей дочки была в юности книга «Таинственный сад», и все, что я здесь вижу, похоже на иллюстрацию из нее. «У моих дочерей, кажется, тоже была такая книга», — усмехнулся Ансар. «Как Софиюша, Даночка». От ее вопроса интонации и того, с какой теплотой она произнесла имя его девочек, сердце кольнуло. Она говорила о них так, будто 100 лет знает, и ему показалось на миг, что и он с ней знаком много лет. «Дана говорила, ты Софию почти с рождения ведешь. «Да, с месяца», — ее губы расплылись в улыбке. «В течение первого года нужно каждый месяц приходить на прием, проводить различные замеры, взвешивать, прививки делать. Вот мы с Софией и Даночкой все это прошли». «Я очень рад, что она попала именно в твои руки», — сказав это, Ансар взял в руки меню и не заметил, как щеки Миры заолели от волнения и смущения. «Дочка у тебя чудесная, очень воспитанная, добрая и прекрасная мама», — отозвалась она и последовала его примеру. «Да, спасибо, мне приятно. У меня еще есть старшая дочь Сая, она ресторатор в Астане». «Уверена, она такая же молодец, как Даночка». «И снова спасибо, а твои дети?» «Сын Дин Мухаммед, мы назвали его в честь Кунаева, работает программистом в международной компании. У него своя семья, сын. А дочка Асели в декрете родила в январе мне внучку Азизу». «Назвали как певицу?» — ухмыльнулся Ансар. «Ой, нет, дети даже не помнят такой артистки. Просто имя понравилось». «Давно ты в разводе?» — огорошил он ее вопросом. Разумеется, он, Ансар, все уже знал и про сына, и про дочь, и про внуков, и про бывшего мужа, но ему захотелось услышать все от нее самой. «С декабря». Поджала она губы и уткнулась в список блюд высокой кухни с очень высокими ценниками. «Прости, что я спрашиваю, но столько лет вместе и развод». Теперь пришла очередь Миру ухмыляться. Она взглянула на Ансара из-под бровей, но по-доброму, и заявила. «Прошла любовь, завяли помидоры у моего мужа. Но давай в такой хороший вечер не будем о нем. Отболела уже». Ансар молча смотрел на нее несколько секунд, как и она на него, словно они общались взглядами, а не словами. «Это правда», — прочитал он в ее лучезарных глазах. «Я очень на это надеюсь», — сказал ей его пристальный горящий взор. «Простите, вы готовы сделать заказ?» Невидимая нить, протянувшаяся между ними, разорвалась, когда оба повернули головы к официанту. Первым с ним поговорил Дулатов, а Мира наблюдала за ним и отметила про себя его уверенность в себе, низкий красивый голос, уважительное отношение к окружающим, хотя иногда проскальзывают повелительные нотки. Ту же мощную энергетику, которая накрывает большой волной. Но вот что интересно. Сейчас она не сносит с ног и не затапливает Миру, а обволакивает и погружает в себя. Поэтому рядом с ним, вопреки всем ее опасениям, ей было неожиданно хорошо. «Мира, а что ты выбрала, Мира?» Его вопрос вернул Мируэрт в реальность, и она вновь залилась краской. «Прости, я задумалась. Сейчас». Она быстро нашла глазами блюдо, которое хотела попробовать, и указала на него молодому человеку. Одобрительно кивнув, он ушел, а Мира еще раз обвела взглядом террасу и увидела, как в вечерних сумерках зажглись черные фонари на лужайках. «Как в сказке, да?» Обнажив жемчужный ряд зубов, она выглядела, как маленькая девочка, попавшая на фабрику игрушек. «Как будто светлячки над травой кружат». «Да?» Нахмурившись, Ансар обернулся, чтобы посмотреть, что так привлекло Миру. «Фонари и фонари, что в них особенного?» Вот только в третий раз за вечер сердце сделало мертвую петлю в воздухе, а Мируэрт своей неподдельной радостью напомнила ему тетю и маму. Те вот так же радовались мелочам, так и очень дорогим подаркам. «Ансар», — серьезно позвала его Мира, — «пока мы не перешли к ужину, я хочу тебя поблагодарить за машину и извиниться, что в прошлый раз не получилось. Просто внук у меня никогда еще так не болел». «Не надо извиняться», — остановил ее Дулатов. «И с машиной мы тоже разобрались, разве нет?» «Да, но мне ужасно неловко, что я ни копейки не заплатила». Ансар просто поверить не мог, что такие женщины все еще существуют. Да, скорее всего, существуют, просто он бизнесмен до мозга костей и циник, привык, что всегда платит он. «Мира». Ансар чуть наклонился вперед и сложил руки в замок на столе. «Давай хотя бы на вечер ты забудешь слово «неловко», «неудобно», «дорого» и тому подобное. Иначе мне придется тебя наказать». «Наказать?» — вспыхнула она. «В смысле, рублем?» «В смысле, поцелуями», — подумал Дулатов, быстро мазнув взглядом по ее губам. «Нет, но я придумаю, чем». Он откинулся на спинку стула и, взяв в руки бокал с водой. Мира отзеркалила его и сделала то же самое. «Кстати, ты не возражаешь против белого вина?» «Нет, я пью любое. Ой...» Она прикрыла рот губами, поняв, что сморозила глупость. «Я не то имела в виду». «Расслабься, я все понял». «Ты не подумай, что я часто употребляю, а то ты слышал у меня в подъезде, это шутка», — принялась оправдываться Мируэрт. «Я уже даже не помню, что слышал». «А можно, пользуясь случаем, спросить, что ты делал тогда в моем доме?» «Почему ты спрашиваешь?» Он улыбнулся только своими глубокими голубыми глазами. «Потому что ты и наша советская пятиэтажка понятия несовместимые». «Похоже на обратный снобизм», — посмеялся Дулатов, а Мира спохватилась. «Нет, не обижайся, просто мне так показалось». «Я нисколько не обижаюсь, Мира», — успокоил он ее, и в ледяных зрачках заплясали чертики. «Потому что я сам вышел из советской коммуналки. Мы жили в небольшой комнате до моих 5 лет, делили кухню, ванную и туалет с другими жильцами. А потом маме дали однушку от детского сада, где она работала поваром. Отец у меня на стройке погиб, когда мне было 2. Так что меня воспитывала мама и ее младшая сестра, тетя Акмарал». «Акмарал?» — удивилась Мируэрт. «Акмарал Маратовна с 3-го этажа твоя тетя?» «Моя», — усмехнулся Дулатов. «Так она о тебе рассказывала, что она тебя нянчила, а теперь у тебя дочери и внучка». Мира легонько ударила себя по лбу. «А я даже не сложила 2 плюс 2. Как все-таки тесен мир, да?» «Да, но я давно у нее не был. На 8 марта она укатила в Париж, а сейчас в санатории развлекается. С подругами, разумеется». «У нее очень активная социальная жизнь, я даже завидую ей иногда». Смеясь, Мируэрт снова поднесла к губам бокал и сделала маленький глоток под цепким взглядом своего спутника. Она это заметила и, стараясь не пролить на себя что-нибудь от переживаний. Для себя Мира сделала вывод, что неважно, сколько тебе лет, 19 или 47, самое первое свидание есть самое сложное и волнительное. «Она филолог, мое одно из первых воспоминаний из детства, как она плачет над учебником, который порвал я. Не специально, конечно. Но потом она долго сидела и вклеивала страницы, а мама поставила меня в угол». «Радикально», — покачала головой Мира. «Но как здорово, что есть человек, который помнит тебя маленьким, правда? Хотя ты...» — она провела ладонью по воздуху, словно царевна-лебедь взмахнула крылом. «Уже большой мальчик, дед, важный человек. Я даже завидую, потому что у меня нет таких людей». «Расскажи о себе», — искренне попросил Ансар, который всегда больше слушал, чем говорил. «Да», — махнула рукой она. «У меня совершенно обычная жизнь. Я из Караганды. Папа был шахтером, мама — терапевтом. Смотря на нее, я тоже захотела стать врачом, только педиатром. Жаль, что их с папой уже нет. Мне их не хватает». Печально вздохнула она. «Все мои родственники там, в том числе и родной брат. В 18 я уехала сюда и поступила в мед. Ну а дальше первая любовь, свадьба, дети, работа, внуки. Я уже готовила себя к размеренной тихой старости, но у судьбы были другие планы». «Ой», — отмахнулась она. «Меня понесло не туда. Давай, теперь твоя очередь».